Глава 19. В коридоре, когда мое оцепенение отступает во тьму, когда хватка шока и разочарования слабеет на моем горле, я начинаю злиться. За злостью поднимается ярость от предательства. Я была терпеливой и спокойной, делала все, что они хотели. Позволила заковать себя в кандалы и играть, как с марионеткой. Позволяла обнимать себя, наряжать, как куклу, и кормить обещаниями. Терпела боль и заботилась о Николае, чтобы после его так глупо зарезали в собственной кровати. Мои кисти все еще обильно покрыты кровью Николая, поэтому я вырываю одну руку из кандалов, сдирая кожу с запястья. Мне чертовски больно. Но ярость сильнее, когда я бью одного охранника локтем в лицо, а второго намеренно бью между ног. Специальная защита спасает его от серьезных увечий, но не от боли, и он сгибается пополам. У третьего я выхватываю кинжал и раню его в руку. Этот коридор недостаточно просторный, чтобы нам развернуться. Вижу, как навстречу бежит больше солдат. Они со всех сторон. И я горько усмехаюсь в своей повторяющейся судьбе. Вновь быть убитой во дворце. Я не могу себя заставить убивать солдат, чьи лица уже запомнила, с кем здоровалась еще несколько часов назад. Поэтому я уклоняюсь, раню не смертельно, одного бью головой об стену, и он теряет сознание. Я продолжаю бороться, зная, что выйти отсюда мне не удастся. Мне стоит просто остановиться. Пусть бросят меня в темницу или вернут в могилу. Хуже, чем было, со мной уже не случится. Но я не могу перестать сопротивляться. Мое сердце колет и сжимается от разочарования, и я не могу унять эту боль. Кто-то хватает меня сзади, сдавливает мне шею, приподнимает над полом, перекрывая воздух. Кто-то, кто знает меня достаточно хорошо, чтобы понимать, что воздух не имеет значения. Но я, как и обычный человек, имею чувства. Паника от удушья накрывает меня, и перед глазами пляшут черно-желтые пятна. Держащий выворачивает мне руку с кинжалом. Я роняю его и цепляюсь за сдавливающий мое горло локоть. Из глаз льются злые слезы, когда я слышу холодный голос Аарона. «Успокойся. Ты нужна принцу живой». Я вспоминаю, как он впервые сказал, что мне здесь ничего не угрожает, как массировал мою ладонь, зная о моих приступах паники. И его я ненавижу больше всех, потому что доверилась легче, чем кому-либо в этом дворце. Доверила ему свои слабости. Я тянусь руками назад, желая пальцами выдавить его изумрудные глаза, но успеваю только коснуться его подбородка и губ. Он сдавливает горло сильнее, тело становится ватным, а я проваливаюсь в темноту. Я прихожу в сознание, находясь в мрачной темнице. Не знаю, сколько времени прошло со дня смерти короля и Николая. Со дня, когда Даниил, Аарон и Елена показали свои истинные лица и намерения. Моя камера небольшая, но, к счастью, достаточно чистая и сухая. Холодный каменный пол покрыт свежей соломой. Есть узкая койка с покрывалом из грубой шерсти. Они оставили мне небольшой таз с ледяной водой и тряпкой, позволяя смыть с себя кровь. У камеры нет охранников, но я слышу их тихие голоса и шаги где-то вдалеке. Даниил теперь король, и он поместил меня куда-то под землю. Здесь нет ни одного окна. Я не могу разобрать, день сейчас или ночь. И чем больше будет проходить времени, тем сильнее я потеряюсь в сутках, а потом и в сезонах. Здесь вообще мало света, за исключением того, что дают одинокие факелы где-то в стороне. Напротив и по бокам меня еще камеры, но все пустые. Они специально посадили меня как можно дальше ото всех, чтобы я не могла ничего понять или узнать. И неизвестно, сколько они продержат меня здесь. Я холодею, а ладони покрываются потом, когда понимаю, что не старею. И Даниил может продержать меня так вечность, пока не добьется полной покорности или пока я не сойду с ума. Уверена, что однажды я начну умолять о солнечном свете, Или меня сюда посадила Елена в качестве мести за дружбу с Аароном? Поставила ли она кого-то следить за мной, чтобы узнать, что мы стали ближе? Или просто догадалась? Я смываю с лица и рук кровь принца, о котором заботилась. Промываю глубокую ссадину на лбу и содранные участки кожи на запястье. Здесь холодно. Закончив, я забираюсь на скрипучую кровать и кутаюсь в тонкое одеяло. Вжимаюсь в угол, в самые темные тени, вспоминая каждое событие, анализируя, что упустила. Был ли момент, когда Даниил показывал свои истинные намерения, а я просто не разглядела его плана? Или изначально он не собирался убивать брата, а Елена пошла на поводу у эмоций? Чем больше я думаю о том, с какой легкостью девушка вогнала нож в сердце человеку, что читал ей сказки перед сном, тем больше злости клокочет во мне. Ее так много, что меня трясет. Я останавливаю себя, только когда замечаю, что скреплю зубами от желания сломать хрупкую шею принцессы собственными руками. Может ли война быть причиной всему этому? Все шло к убийству Северина. Я хотела этого. Елена хотела этого, потому что он ее отверг. Даниил тоже хотел. Но почему, я не знаю. Какова его причина ненависти к Сирату? Король и Николай войны не хотели изначально. И тут на руку начинает играть отравление старшего наследника. И как раз находит сиротианца, что признается в покушении. И вот король Дмитрий тоже желает смерти Северина и хочет уничтожить Сират. Но все рушится, когда в себя приходит Николай, утверждающий, что Северин ни при чем. Николай, который категорически против войны. Он был бы в состоянии убедить отца не трогать последнего из рода Лоснецовых. Это ли причина? Яростное желание Даниила стереть сират с лица земли, пройтись по их землям войной, проливая кровь? Или он так сильно хочет отомстить за то, что Северин отверг Елену? Я трясу головой, а мыслями, словно шарю в темноте в поисках верного ответа. Он где-то рядом, я чувствую его присутствие, но никак не могу ухватить. Все предположения подходят, но все кажутся какими-то недостаточными. Я что-то упускаю. Сам ли Даниил отравил Николая? Но ради чего? Чтобы склонить отца к войне или добиться выделения денег на план, где он хотел поднять меня? Я зачем-то ему нужна. Но его схема подпорчена несдержанностью сестры. Под весом вопросов, на которые у меня нет ответа, я проваливаюсь в дрему, а потом засыпаю глубоким сном. Просыпаюсь я все в той же темноте. Вокруг стоит тишина, изредка нарушаемая потрескиванием факелов и звуками капающей воды. Похоже, они падают в соседней камере. Кто-то приходил, потому что таза с окровавленной водой больше нет. Я не знаю, сколько проспала, вокруг ничего не изменилось. Теперь я тщательно ощупываю и обыскиваю свою клетку, пытаясь найти какое-то оружие, одежду, подсказки, шатающийся камень, хоть что-нибудь. Но ничего не нахожу, кроме грязных тряпок под кроватью и нескольких деревянных щепок. Они настолько непрочные, что не подойдут, даже если я захочу ранить стражника в глаз. Я дергаю свою решетку, ощупываю замок, но не нахожу никакого решения. Никто не приносит еду, зная, что она мне не нужна. И из-за этого я не могу ориентироваться в сутках даже по такой мелочи. Я теряюсь в реальности очень быстро. Сплю, бодрствую, думаю, злюсь и опять сплю. Мои волосы и руки становятся грязными, ссадины заживают. Но я все равно не знаю, сколько прошло дней. Хотя могла пройти даже неделя, и я бы не поняла. Иногда я вспоминаю о Мороке, думая, что они ему скажут. Приехал ли он, разозлится ли, узнав о моем пленении, или поверит в рассказы Даниила, что я убийца Николая. Вначале я надеюсь, что он не станет глупить и пытаться меня вытащить. Если он человек, как и я, то его смерть будет отличаться от любой другой лишь тем, что по его душу придется отправить больше убийц. Мне все равно, что моя жизнь оборвется вместе с дыханием слуги тени. Но я не хочу, чтобы сам Морок погиб. Однако после бесконечно одинаковых дней я иногда начинаю ловить себя на надежде, что Морок убьет их всех, чтобы найти меня. Я полагала, что буду рада, когда снова услышу человеческие голоса. Но как только до меня донесся тихий шепот и звук шагов по ближайшему коридору, я забилась в самый темный угол. Однако затем поднялась с места, замечая, как отражается оранжевый свет от ее золотистых волос. Принцесса выглядит такой хрупкой на фоне трех охранников с ее тонкими пальцами и запястьями. Оказывается, не нужно иметь сильные руки, чтобы убивать родных. Хватит и гнилой души. Выйдите. Ну, ваше высочество, король приказал. Король. Значит, Данила уже короновали. Все будет хорошо, поэтому подождите меня за дверью. Стражи неуверенно топчутся на месте, но потом все-таки подчиняются. Я дожидаюсь, пока охранники уйдут, и с той стороны раздастся щелчок задвижки. И только после дергаюсь к решетке, намереваясь удавить Елену. Но моя протянутая рука хватает лишь воздух в 5 сантиметрах от ее лица, а принцесса и бровью не ведет. Она знает о безопасном расстоянии. Еще не поняла, что я поумнее тебя. Дрянь. Я перестаю пытаться достать ее и просто обхватываю решетку руками. Что тебе нужно? Вы же уже добились своего. Даниил новый король. Просто пришла насладиться твоим сломленным видом. Елена отряхивает нежно-розовое платье. Ты мне, кстати, никогда не нравилась. В отличие от твоего брата. Даниил переживет. Без тебя ему будет лучше. В чем дело? Аарон не замечает тебя, скучая по мне? Ее безразличие идет трещинами, а губы кривятся в отвращении. Даниил уже сказал Аарону, что он станет моим мужем. Даниил — король, и его слово — закон. Так что не смей упоминать имя моего будущего мужа и забудь о нем, Мара. Тяжело забыть о вкусе его губ. Я не сдерживаю злую ухмылку, зная, где у принцессы больное место. Вряд ли ты знаешь, насколько горячи его руки, когда он кладет их на талию. У меня по телу проходит дрожь от клокочущей внутри ярости и от непрошенных воспоминаний, что всплывают в моей голове после этих слов. Рот Елены приоткрывается. Я жду, что она сделает неаккуратный шаг вперед, и тогда я вытеру ей все волосы, потяну на себя и разобью ее милое личико о прутья. Но она встряхивает локонами и делает растерянный шаг назад. Однако я все равно продолжаю улыбаться, зная, что причиняю ей хоть такую боль. Закрой рот, Мара. Ты лжешь. О, неужели твои шпионы смогли уследить за нами только в саду и на кухне? Все самое интересное происходило за закрытой дверью моей спальни, принцесса. Я догадываюсь, что моя ложь может аукнуться Аарону. Но он тоже меня предал, поэтому пусть пожинает плоды. Теперь даже мой брат не встанет между мной и моментом, когда я прикажу отрубить тебе голову. Я равнодушно пожимаю плечами, добивая ее. Смотри, Елена, как бы однажды Аарон не простонал мое имя, будучи наедине с тобой. Она так стремительно уходит, что я начинаю хрипло хохотать ей вслед. Я никогда не была такой злой, ядовитой лгуньей, выплевывающей слова, словно желчь. Но я совсем одна, и я устала, что все вертят мной, будто пешкой на шахматной доске. Я не просилась в эту игру. Это они меня в нее втянули. Следующие дни одиночества тянутся еще дольше. С какого-то момента я начинаю бесцельно нарезать круги по камере, чувствуя панику. Я говорю сама с собой, запуская руки в волосы, а потом помню, как кричу у решетки, проклиная всех Рахмановых. Иногда я лежу на полу, истерично смеясь глупости своего положения, а следом тихо плачу, понимая, что Даниил заживо запихнул меня в новую могилу. Только в той я хотя бы спала и ничего не знала, а здесь я все время одна и в сознании. Однажды у моей камеры появляется Инна. Это происходит так неожиданно, что вначале я и не верю в ее реальность, решив, что у меня начались галлюцинации. Откуда моя служанка могла здесь появиться? Приведи ее в порядок. Это можно сделать дальше по коридору. Аарон стоит где-то справа, вне моего поля зрения. Я поднимаюсь на ноги, обхватывая руками прутья. Хорошо. Инна немного отодвигается от моей решетки, увидев, во что я превратилась. Госпожа, как давно вы здесь? Аарон. Я утыкаюсь лбом в прутья и слышу, что мой бывший охранник замер, хотя видеть его по-прежнему не могу. Сколько я здесь? Почти 3 недели. Сейчас Инна тебе поможет помыться, но не пытайся сбежать, иначе она ответит за твой побег головой. Мне кажется, я ослышалась. И первая, и вторая фраза похожи на сумасшествие. Даниил держит меня в заперти 3 недели. Я прихожу в себя лишь, когда Аарон уходит, а замок моей камеры щелкает, открываясь. Я с недоверием смотрю на открывающуюся дверь, как на обман, ловушку в моем сознании. Но Инна протягивает ко мне руки и ведет в противоположную сторону от выхода. Служанка отводит меня в купальню. Здесь пахнет плесенью и затхлостью, но есть вода и старая медная ванна. Окон все так же нет, но благодаря зажженным свечам на стенах в этой комнатушке светлее. Пока девушка помогает мне снять уже поношенные кафтан, рубашку и штаны, я замечаю, как трясутся ее руки. Не бойся, я не стану бежать или тем более причинять тебе боль. Я знаю. Я сама вызвалась помочь. Хотя немного нервничаю. Инна натянуто улыбается, помогая мне забраться в ванну. Спасибо. Я обхватываю себя руками, опускаясь в прохладную воду. И меня тут же начинает трясти от холода. У нас мало времени, госпожа. Но если есть вопросы, то самое время их задать. Я удивляюсь этой отважной девушке и по-настоящему благодарна ей за доброту. Инна начинает поливать меня водой, оттирая грязь. Она даже принесла мое лавандовое мыло, от запаха которого меня мутит, потому что его подарил Даниил. Сейчас утро? Нет, почти ночь. Все легли спать. Марок вернулся? Еще нет, но говорят, что уже скоро он прибудет. Даниил хороший король? Кажется, да. Во дворце мало что изменилось, но люди поговаривают о войне с сиратом. Ходят слухи, что вы убили принца Николая по наускиванию Лоснецовых. Я глухо смеюсь в ответ на ее слова, но Инна спокойно продолжает. Его Величество пытается сдерживать эти слухи, говоря, что во дворец проник убийца, а вы просто были рядом. Ты веришь, что я убила Николая? Нет. Я расслабляюсь. Я знаю, как много вы за ним ухаживали. Знаю, что он выздоровел благодаря вам. Что случилось с королем Дмитрием? Лекарь сказал, что у него отказало сердце. Поэтому он умер так внезапно. Не выдержал напряжения. Хотя иногда шепчутся, что это тоже Северин. Поэтому мы потеряли и короля, и старшего принца в один день. Инна намыливает мне волосы, оборачиваясь на дверь. Конечно, наверняка очередной яд. Она промывает мне волосы 3 раза, пока они вновь не становятся чистыми, а я успеваю вся покрыться мурашками и продрогнуть от холода в этом помещении. Что с Еленой? Принцесса убита горем, часто плачет. Говорят, у нее шок после того, как она увидела тело брата. Вот же стерва. Принц... Король Даниил принял решение выдать принцессу замуж за Аарона и отправить обоих в какую-нибудь другую усадьбу, желая дать время сестре отойти от травмы, которую она получила во дворце. Его Величество думает, что любящий человек и время вдали от дворца пойдут ей на пользу. Я едва не смеюсь. Значит, Даниил пытается отправить сестру подальше, пока и он сам нож под ребра от нее не получил. А Аарон? Он такой же, как и всегда. Может, только более серьезный, но у него прибавилось работы. Сейчас он начальник стражи короля, в остальном ничего не изменилось. Я сжимаю кулаки, пока девушка вытирает мои волосы грубым полотенцем. Она помогает мне переодеться в чистые черные штаны и рубашку, а чтобы согреть, надевает на меня новый алый кафтан с черной вышивкой. Прежде чем вернуться в камеру к своему одиночеству, я задаю свой последний вопрос. «Меня к чему-то готовят?» «Я не знаю, госпожа. Возможно. Аарон просто пришел ко мне и Марине с просьбой помочь, но не объясняя подробней. Я согласилась». Она напоследок сжимает мою ладонь, пытаясь поддержать. С сожалением на лице запирает мою клетку и уходит, вновь оставляя меня одну. Удивительно, что может сделать знание о времени, холодная вода и чувство свежести на коже и в волосах. Я вновь могу связно думать. Подкатывающее отчаяние отступило, позволяя рассудку снова начать анализировать. Они помыли меня неспроста. Скорее всего, меня желает видеть Даниил, или Елена приготовила мне встречу с плахой. К моей удаче, я узнаю все скоро, через несколько дней. Не знаю, сколько точно прошло, но спала я за этот период 3 раза. Просто не уверена, сон приходит ко мне раз в сутки или чаще. Я просыпаюсь от того, что на мои руки надевают толстые кандалы. Я распахиваю глаза, сталкиваясь с внимательным взглядом Аарона и дергаюсь, чтобы ударить его металлической частью своих оков в лицо. Но он предвидел подобную попытку, и мне едва удается двинуть руками, потому что Аарон крепко держит цепи. На нем плотные черные штаны, поверх рубашки черная кожаная броня, в которую местами вшита кольчуга. Руки также закрыты кожей и наручами, а плечи кажутся шире из-за наплечников серебром. За спиной длинный черный плащ с капюшоном. Его волосы стали немного длиннее, но он по-прежнему носит их распущенными. Лицо непривычно отстраненное, с тенями под глазами, и на мгновение я предполагаю, что, скорее всего, он отведет меня на казнь. Что придумала для меня Елена? Петля, топор, смерть от стрелы в сердце. Но почему-то мне кажется, что после сказанных мной слов о Аароне она сожжет меня на костре, как ведьму, и тогда даже морок не сможет восстановить мое тело. Я усмехаюсь своим мыслям. Аарон непонимающе смотрит на меня. Что смешного? Гадаю. О чем? О том, какую смерть мне приготовила стерва принцесса. К моему удивлению, Аарон тоже усмехается. Негоже мужу смеяться над своей женой. Не жена, а всего лишь возможная невеста. Аарон дергает за кандалы, заставляя меня подняться с кровати. Значит, свадьбы еще не было. Тогда могу продолжать издеваться над принцессой, если она решит ко мне заглянуть. Я отдаюсь предвкушению сладкой мести, и чтобы вывести Елену из себя, пальцами цепляюсь за край нагрудника Аарона у самой шеи, тяну его вниз, заставляя нагнуться ко мне. И пока он не успевает ничего сделать, касаюсь его губ своими. Но из нас двоих я удивляюсь больше, когда он сразу отвечает на поцелуй, обхватывая меня руками, прижимая к себе так крепко, что у меня начинают болеть ребра. Он целует меня сам, раздвигая языком мои губы, жадно, поспешно, будто этого хотел именно он, и хватается за возможность, пока она есть. По телу разливается жар, и я забываю, ради чего все это начала, пока он забирает мой воздух, забывая, что ненавижу его и где мы вообще находимся. От него пахнет металлом и кожей, и я втягиваю носом эти запахи, наслаждаясь чем-то новым, помимо вони затхлого подземелья. Аарон отстраняется первым, выпуская меня из объятий, но вновь хватается за цепь на кандалах. Ты намекнула Елене, что мы с тобой спали вместе? Уголки его губ едва дергаются, когда он старается скрыть улыбку. И много времени тебе понадобилось, чтобы это опровергнуть? Нет. Что нет? Я не опровергал. Мои брови удивленно взлетают вверх, когда его губы растягиваются в мрачной улыбке. Я сказал, что мне понравилось.